Глава шестая. Не звук. Удар. Ровный, тяжелый, будто грудную клетку прошила стальная балка. На миг я даже не понял, что произошло, а потом дыхание оборвалось, и я почувствовал. Пуля. Не сердце. Левее. Максим все-таки успел. Сместил траекторию на пару сантиметров. Этого хватило. Сталь пробила легкое и вышла наружу. Воздух сорвался в хрип, внутри тут же зашумело. Кровь. Я знал, что будет дальше. Легкое заполнится, альвеолы захлебнутся. Дыхание превратится в вязкий плеск. Сквозное ранение, вход под ключицей, выход под лопаткой. Но хуже было не это. Я уже видел, как это тело заживляет царапины. Мелкие раны затягивались за минуты. Здесь же регенерации не будет. Я чувствовал, как края раны остаются открытыми, будто сама ткань отказывается срастаться. Пуля была пропитана чем-то, что убивает восстановление. Даже если помощь подоспеет, шансов мало. Я успел отследить и саму траекторию. Пуля ушла насквозь, ударила в камни у ворот, отрикошетила и исчезла в небе. Сила выстрела чудовищная. Я не был уверен, выдержал бы даже Максим, если бы встал полностью на пути. Скорее всего, прошило бы и его. Грудь горела, дыхание рвалось хрипом. Стрелок добился своего. Пробитое легкое не заживет само. Шансов выжить почти нет. Максим уже рядом. Весь в крови, с тяжелым дыханием, но сел прямо рядом со мной. Один удар, и все. В том месте, где только что плел заклинание воздушник, теперь лежало тело без головы. Он вложил туда всю ярость. Правильное решение. Сначала убрать угрозу, потом ко мне. Он воин, а не маг, и вряд ли сможет мне помочь. Он склонился, подхватил меня за плечи. Мир дрогнул, но я все еще видел. Кровь текла по его руке и по моей одежде сливалась в одно. Толпа за воротами разорвалась на части. Журналисты кричали, кто-то бежал, кто-то продолжал снимать. Вспышки били прямо в глаза. У них даже сейчас инстинкт нажимать кнопку оказался сильнее страха. Я чувствовал, как жизнь уходит из меня. Каждое сердцебиение становилось короче, тяжелее, будто внутри качали не кровь, а свинец. Но вместе с этим я ощущал другое. Десятки всплесков эха, быстрые, тяжелые. Люди пути силы. Моя дружина. Они мчались к воротам, но я уже знал, они не успеют. Ни один из них не маг-целитель. У меня вообще нет в подчинении ни одного, кто способен залатать такую рану. Да, Максим прижал ее с двух сторон, оторванной тканью моей рубашки. Пальцы вдавились вплоть так, что я услышал треск ткани. Но это не остановит кровь. Нельзя остановить то, что рвет изнутри легкое. Здесь нужна магия, и не простая, а высокого ранга. Все, что Максим мог сделать, это подарить мне несколько лишних вдохов. Этого хватало лишь для того, чтобы услышать, как кровь булькает в легком. Я уже почти смирился, но в тот же миг мир дрогнул. Прозвучал второй выстрел. Я увидел его так же ясно, как первый. Резкий всплеск, прямая траектория, ни узора, ни плетения, чистая физика, обернутая в чужое эхо. Убийца понял. Я могу не умереть от первого попадания, и потому решил добить. И он был прав. Ни я, ни Максим уже ничего сделать не могли. Я видел, что он истощил все силы на то, чтобы остановить первую пулю и снести мага шестого ранга одним ударом. А я вообще уже не мог ничего. И именно в этот миг я почувствовал всплеск. Тот же самый, что тогда, когда мы уходили от восьмого ранга. Такой же густой, плотный, как удар по самому миру. Я усмехнулся. Или мне только показалось. Ты поздно. И в тот же миг все залило ярким светом. Цвета у него не было. Ни белого, ни золотого, ни какого-либо еще. Просто чистое выжигание зрения, ослепляющее и вместе с тем странно мягкое. Глаза можно было не закрывать, веки уже не имели значения. Свет проходил сквозь них, сквозь плоть, будто сам мир раскрылся изнутри. Интерлюдия Максима. После удара я приземлился и понял. Нужно убрать вторую угрозу. Времени было достаточно, полторы секунды. Этого хватало, чтобы убить мага шестого ранга. Я вложил в здоровую руку всю силу, что у меня осталось, и ударил прямо в голову. Та лопнула, как переспевший арбуз, разлетевшись кровью и костями. Сразу же метнулся обратно к господину. Сорвал с него рубашку, чтобы прижать и закрыть раны. Да, пуля попала. Но не в сердце, чуть левее, в грудь. Есть шанс, что он выживет. Но нужен маг, лекарь, срочно. В толпе их не было. В дружине тоже, я знал это. Значит, единственное, что я могу держать кровь внутри. Прижать, закрыть, дать время. Может, Яков придет, может, он что-то сделает. Глаза господина расширились. Я понял. Второй выстрел. В тот же миг дернулся вперед, стараясь закрыть его своим телом. Силы почти не осталось, но хотя бы так. Если пуля войдет в меня, может, это даст шанс. Может, хотя бы вскроет стрелка. И именно в этот момент он прошептал. Ты поздно. И все вокруг залило светом. Без цвета, без формы. Тем самым светом. Интерлюдия. Безликая смерть. Успели. Я думал, не успеют. Его устили подставить кулак. Какой умный, какой глупый. Пуля не вошла в сердце, сместилась. Я все рассчитал. Даже если дернется, все равно пробьет. Все рассчитал, но не рассчитал Максима. Он успел, подставил руку. Я не думал, что кто-то додумается подставить кулак. Хруст костей вместо сердца. Не хватило мощи, чтобы прошить обоих. Неприятно. Но ничего. Я не пойду на услужение. Я не дам тебе выжить. Ты не возьмешь меня к себе, мальчик. Я не буду тебе служить. Второй выстрел. Я не дам тебе шанс на выживание. Этот выстрел даже Максим не остановит. И тут вспышка света. Без цвета, без формы. Мир выгорел дотла, а через миг шепот у самого уха. Не забудь свои обещания. Тьма, потеря сознания. Интерлюдия. Кто-то. Я стоял у прилавка. Свекла, капуста, редис. Торговка заворачивала овощи в бумагу и что-то приговаривала. Мелочь, повседневность. Я позволил себе на минуту расслабиться. Он не должен был выходить сегодня. Я не думал, что решится так быстро. Я был уверен, ему понадобится больше времени. Его привычка анализировать, продумывать каждую деталь, я рассчитывал на нее. Думал, она удержит его еще на день-два. Я мог предугадать, должен был предугадать, но промахнулся. И вот выстрел. Мне нужно 2 секунды, но их нет. У меня чуть больше одной, этого недостаточно. Недостаточно, чтобы остановить пулю, и все же слишком поздно отводить взгляд. Я хотел увидеть конец, но, похоже, мне это не позволят. Мир вокруг застыл. Торговка замерла с поднятой рукой. Покупатель так и остался с протянутым кошельком. Ветер перестал трепать навесы. Даже тени остановились. Я двинулся. Если бы кто-то смотрел сверху, он увидел бы прямую линию, прорезающую пространство. Линию света. Без цвета, без формы. Просто движение. Но никто не увидел. Слишком быстро, слишком молниеносно. Для всех остальных ничего не произошло. Максим молодец, он сумел остановить. Нет, не остановить, а лишь перевести пулю. Но этого хватает, чтобы он все еще жил. И все же я продолжаю задаваться вопросом, кто решился стрелять? Из чего был произведен этот выстрел? Почему я не смог предугадать его заранее? Почему этот человек оказался настолько незаметным, что сумел скрыться даже от меня? Ответ оказался прост. Слишком много модификаций. Слишком чужой, слишком нечеловечный, чтобы я смог разглядеть его вовремя. «Это мой последний раз», — сказал я себе. «Теперь точно. Придется уйти». Я уже мчался сквозь лес. Ветки едва успевали качнуться от порыва и тут же застывали в воздухе, словно боялись признать, что движение возможно. Я заметил березу, тонкую, гнущуюся от моего рывка. Она успела треснуть, как от сильного ветра, но мгновение спустя тоже остановилась, замерла вместе с остальным миром. Все вокруг словно подчинялось моему бегу, но не видела его. только я чувствовал, как шаг за шагом прожигаю землю, срываясь в линию света. Второй выстрел. Этот я успею остановить, я уже рядом. Сначала пуля. Я прыгнул и оказался почти вплотную к ней. Она летела мимо меня, и на мгновение показалось, что я завис в воздухе, рассматривая ее. Хорошая пуля. Именно поэтому ее никто и не заметил. Никто, кроме него. Он увидел ее, и поэтому все еще остается жив. Я думаю, он и Максим уже успели понять, что происходит. Если бы он не заметил бы прошлую, то уже был бы мертв. Теперь к убийце. Вот наглец. Мысли его я уже узнал. Он сам выдал то, что мне было нужно, и все же. Надо напомнить ему об обещаниях. Не стоит забывать свои слова. Я склонился к самому уху и произнес тихо. «Не забудь свои обещания». Легкий тычок, и он провалился в темноту. Не упал, его удержал собственный хвост. Я посмотрел на него и только усмехнулся. Как же он себя изуродовал. Время уже не имеет значения. Я успел. Но это все. Больше меня здесь не будет. Пойду хотя бы попрощаюсь. Интерлюдия. Утка. Лечу я себе, лечу. В теплые края. Нет, не спорю, мир у нас хороший. Везде тепло, везде все есть. Но зима в Красноярске такое себе удовольствие. А вот где-нибудь в районе Мальдив было бы куда лучше. Я-то птица, могу лететь. И лечу, и от этого радуюсь. «Кря!» — сказала я сама себе. И меня поддержал хор других «Кря». Ведь мы летели стайкой, 13 небольших птиц. Веселый перелет, шумный. И тут бах! Темно. Неужели я так и не увижу Мальдивы? Первый раз решилась туда слетать. И все равно не увижу. Охотничий же сезон закончился. Кто же в меня выстрелил? Рикошет нашел свою вторую цель. Под номером 13. Конец интерлюдии. Ну, если он здесь, значит, тот, кто стрелял в меня, уже мертв. В этом я даже не сомневался. Он не оставляет врагов в живых. Значит, можно и мне спокойно умирать. Хотя бы за мою вторую смерть я был отомщен, пусть и в этом мире. Тьма. Я закрыл глаза и начал тонуть в ней. И в этой тьме он появился. Стоял, как всегда, спокойно, руки за спиной, взгляд прямой и невозмутимый. «Ну что же вы, господин?» — произнес Яков. «Куда вы собрались? Вы только начали жить, а мне вот пора уходить». Я пришел попрощаться. Честно говоря, очень глупо все это вышло. То, что я сделал. Я так хотел увидеть финал, хотел увидеть конец. Но, видно, не в этот раз. И не в этом мире. «Как? Зачем? Почему?» — вырвалось у меня. «Зачем ты меня спас? Я ведь прекрасно понимаю, что ты не отсюда, не из этого мира. Ты не похож ни на одного, кого я здесь видел. А я видел уже многих». Яков слегка усмехнулся уголком губ, но голос его оставался ровным. «Понятно, что я не могу ответить вам на эти вопросы. Единственное, что я мог вам дать, я уже дал. Даже больше, чем следовало. Но это, господин, уже мои проблемы». Он выдержал паузу и добавил чуть мягче. «А вам я желаю лишь одного. Покажите этому миру, каким он должен быть. Гением всегда сложно. Особенно здесь. Может быть, мы еще увидимся, господин. А теперь вам пора просыпаться». Он не дал мне задать вопрос. Я не успел даже сказать «до встречи». Яков лишь слегка взмахнул рукой, привычно, спокойно, будто закрывал за собой дверь. И все померкло. Я открыл глаза. Резкий вдох обжег легкие. Я повернул голову и увидел свой чертов светильник на столе. Я у себя в комнате. И я жив. Это был сон, или Яков действительно покинул меня?